трепицу. Глянуть, а на улице никогошеньки, ничегошеньки, только дождь крутит, да в лужи бьет, да тучи рваные. Голубчики даже из самых глупых такую погоду нипочем из дому по своей воле носа не высунут. Вот в такой день...